обыкновенной психологии он убирает. Понимаете? Перед нами человек, у которого нет нормального, обычного источника, да? Для этого бесконечного самоутверждения. Его нет просто. Ну, вообще, совершенно. Более того, он сам объясняет, чего он хочет. Опять же, не кривляясь, не рисуясь, не в разговоре с нежной мерой или с кем-нибудь другим, а наедине с собой. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Что претензии? Кто у нас лучше, могущественнее и любимее всех на свете? Бог. Что он сказал? Если бы я был Богом, я был бы счастлив. Да? Я или Бог, или никто. Это уже сказано в лирике. Это можно психологию к обыденности можно свести Печорина? Это невозможно совершенно, это Бог знает что. Это непонятно что, это же не несусветное что-то. Если в источнике, да, источник вот этого бесконечного жажды утверждения, ну, я не знаю, позиция какого-нибудь Титана Пушкинского, мне все послушно, я же ничем. Да, вот тогда это необыкновенная психология, ее обыкновенными психологическими законами просто невозможно исчерпать. Непонятно. При том, что на каком-то уровне эта психология работает в Печорине. Значит, ясно, что человек, который стремится к полной независимости, да, к полной независимости, он говорит, что он всегда подчинял себе любимую женщину. Что была, правда, одна, которая ему не подчинилась, они расстались врагами. Но он тут же оговаривается, что он, правда, был тогда молод. Если бы они встретились попозже, то неизвестно, как бы они расстались. Да, значит, соответственно, что вот эта власть над людьми, она реализуется прежде всего во взаимоотношениях с женщинами. Привет от Дон Гуана, да? Что это бесконечное самоутверждение Печорина, и он ни в коей мере не может позволить подавить собственную волю, что в этой власти ему еще и нужна полная свобода. Да, свобода полнейшая. Вот княжне Мэри. Для него абсолютно серьезные взаимоотношения с Верой и абсолютно несерьезные отношения с Мэри. Да? Вера его любит? Да, конечно. Безусловно, да. Он нуждается в ее любви? Да, конечно. А когда еще Гегель говорил о том, что господин зависит от своего раба не меньше, чем раб от господина. Да, значит, он нуждается в этой женщине, в том, чтобы она его любила. Это немедленно начинает восприниматься какая-то степень несвободы. Да? И рядом возникает история с Мэри, где чистой воды игра, где мне все послушно, я же ничему. Да? И это возможность какого-то компенсирования вот этого ощущения несвободы. При этом фантастический человек, тоже удивительно похожий на лирического героя Лермонтова. «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дядь, дайте, уже не буду путать, кто там черногривый и чернобровый, да, ну дайте, всех дайте». Вот эти самые, как их звать-то, мирные контрабандисты. Ну что тебе? Ну иди мимо, господи боже мой, ну надо влезть, обязательно. Надо влезть, потому что все в жизни должно иметь ко мне какое-то отношение, обязательно, непременно, я хочу, я буду, влез. Да? Как только влез, в любые отношения человеческие, они начинают на тебя налагать какие-то претензии, да? Ну, если у вас нету друга, то вам его не потерять, да? Это известно. Если он у вас есть, то в таком случае это какая-то степень ответственности, зависимости, несвободы. Ну, это свойство всякого нормального человека, да, это свойство психологии любого человека. Я не знаю, как, я надеюсь, что вы все любите своих родителей, но я не знаю ни одного, кто бы не хотел, чтобы сейчас они уехали в отпуск. Ну, это ж такое, ну, господи, это понятно, я помню себя в этом возрасте. Да, это совершенно естественно, да, вот это очень много, да, вот много, чуть-чуть бы раздвинуть. Да, все вы знаете, это ощущение усталости от дружеских связей. Мы все это знаем, мы все через это проходим. И не то, что вы не разлюбили, да, нет, ни в коем случае. Это же вам не нужны. Но как бы мера несвободы от этих связей, она вот, значит, каждый день невозможно звонить по телефону, знаете, через. Значит, соответственно, что это свойство психологии нормального человека. А теперь представьте себе печоринский максимализм. Да, это нормальный человек, только возведенный в энную степень. Значит, он обязательно влезет в любые отношения и тут же воспримет эти отношения как плен. И сию секунду начнет их разрушать, да? И вот он все время вот в этом вот кошмаре, да, влезания, потому что она подала стакан не мне, безобразие какое, я сейчас за... И сейчас же необходимость освободиться. Это двойственность лирического лермонтовского героя, которая разведена по разным текстам, мы с вами об этом говорили. Как только вокруг лирического героя Лермонтова какая-то реальность да, сформируется, поламинация, он непременно должен из этой реальности выпасть сию секунду. Вот Печорин повторяет эту удивительную психологию ненормальную, хотя она нормальна. Но она доведена просто до предела, до беспредела она доведена. Когда нужно непременно это разорвать, сию секунду нужно это разорвать. И в конце концов он разрывает, и разрывает, и разрывает, и ничто уже не может иметь значения. И Максим Максимович не замечен, он просто не заметил его. И это очень характерно, что он умирает, а не погибает в романе. Потому что сама жизнь может восприняться при такой логике, как некий плен, который требует какой-то несвободы от человека, но он вырывается из этого плена самой жизни. Он достигает этой абсолютной свободы, которая уже вне жизненной реальности. Да, он доходит вот в этом, в конце, да, этой психологии, он вот до конца эта логика психологическая, печоринская пройдена. И опять же, мне все объяснено, понимаете? Вот очень мне хочется сказать Толстого, мне Толстого. Когда я читаю лермонтовский роман, то мне не хватает Льва Николаевича. Потому что я хочу что-нибудь понять. Ну, я понять хочу, смысл я в тебе ищу, понять тебя хочу. Ну, слушайте, княжна, сказал я, вы знаете, что я над вами смеялся. Вы должны презирать меня. На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал, следственно, вы меня любить не можете. Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукой, и мне показалось, что в них блеснули слезы. Боже мой, произнесла она едва вне. Это становилось невыносимо. Еще минута, и я бы упал к ногам ее. Как это? Из вежливости, что ли? Вы меня простите, Печорин из вежливости ни к чьим ногам не упадет. Так что с ним произошло? Вот тут мне нужен Толстой. Черт его возьми. Он меня убедил, этот Лермонтов, да, что это чистой воды игра. Что это абсолютно несерьезное для него отношение с Мэри. Я поверила ему. С Верой все серьезно. А это вот, да, замещение, да? Ну, сублимация. Ему нужно освободиться от этого, от этой зависимости от веры. И он реализует это замещение в отношениях с мы. Ну как же так? Никакого психологического анализа. Все, тишина, ничего не будет. И там, я не знаю, он стоит под дулом пистолета Грушницкого. Да, буря в его душе, он сам об этом говорит. Какая буря? Там что происходит? Ему страшно, ему не страшно. Да, Мережковский считал, что он не человек, потом вообще бояться не умеет, да? Что вообще, что там, что там? Вот когда возникает эта невероятная напряженность психологического переживания, которую объясните мне, пожалуйста, читателю. Тут лермонтовский психологический анализ как бы умолкает, говорит, я не могу, я это не, природа не та, я, извините, ничего не могу сделать, да? Все, нет, нет, не моя сфера, никак. Нет. И в результате не объяснил психологический анализ. Вот что-то мы поняли, да? Мы что-то поняли благодаря этой идеологии. Поняли что? Мы что-то поняли благодаря этой психологии, да? Мы что-то, безусловно, поймем, если мы вспомним название этого романа. Герой нашего времени, историческая мотивировка позиции Печорина, она дана в самом названии этого романа, от нее не уйти. И Белинский не такой дурак, потому что он, между прочим, читал роман, который так назван, герой нашего времени. Значит, это человек 30-х годов, 19 века, этого страшного времени, николаевского режима, безвременья полного. Действительно, времечко было далеко не веселое, нечего, так сказать, иронизировать над этим. Жуткое было время, 30 лет николаевского режима, прошел Николай, как когда-то напишет Герцен после, после 55-го года. Но это соотнесенность с эпохой, которая дана в романе, безусловно, она не имеет социально-политического аспекта. Значит, ну, можете сказать, что советские литературоведы сделали для того, чтобы найти социально-политический аспект героя нашего времени. Но они землю рыли просто, им нужно было найти вот так вот, да, в рамках марксистско-ленинской единой идеологии. Надо было найти, искали как могли. Значит, он, наверное, все-таки... А, нет, это Хинбаум, это не так, плоско. Ну, давайте Хинбаум вспомним. Ну, это действительно очень остроумно. Значит, он поминает некую историю, которая произошла.